Глава 30. Ян. «Ярослава!» — взревел в очередной раз в трубку. «Черт! Мэтт, долго до нее еще?» — крикнул одному из своих ищеек, но тот лишь покачал головой. Отшвырнул телефон в сторону. Он упал на палубу и проехался еще немного, остановившись возле ноги ученого. Тот поднял мобильный и с укором посмотрел на меня. «А я что?» Держу себя в руках, стараюсь, по крайней мере, но чем дольше мы плыли, тем больше я нервничал. С тех пор, как она позвонила, прошел уже час. Все-таки за ночь этот ублюдок увез девушку довольно далеко от берега. Похоже, за штурмвалом яхты был сам Ренат, а теперь он еще и мертв, и Яра совершенно не знает ни навигации, ни наших вод. Радовало одно, что погода была теплой, а море спокойным. Мне до сих пор не верилось, что она все-таки позвонила. Любит. Она меня любит. Не будь все так печально, я бы, наверное, на всю округу об этом кричал, но сейчас хотелось выть от страха. Рядом стоял маг и также всматривался вдаль горизонта в надежде увидеть уже, наконец, нашу цель. Неподалеку сидел Егор на специальных диванчиках, сгорбившись и сцепив пальцы в замок. Атмосфера удрученности, казалось, была просто осязаемой, пропитала каждую частичку вокруг. Даже солнечные блики на воде не имели никакого значения, хотя раньше я, стоя на краю скалы, с удовольствием их разглядывал, особенно когда море сильно волновалось. Как она там, одна? Только бы с ней все было хорошо. Будет. Ян, она сильная девочка. «Сможет перенести и оборот», — положил мне свою руку на плечо маг. Похоже, последнюю фразу я сказал вслух. На его слова лишь сильнее сжал бортовые поручни нашей скоростной яхты. «Мэтт!» — закричал в очередной раз оборотню, но тот развел руками. «Я убью тебя, если ты мне нормально сейчас не ответишь!» — взревел раненым зверем. «Ян, они плыли всю ночь, в отличие от нас. Мы механически не способны так быстро их нагнать». Снова воззвал к моему разуму Макдауэлл, вздохнув, попытался взять эмоции под контроль, что выходило откровенно слабо. «Черт! Хочу быть одним из тех гребаных некромантов, о которых так любит читать Мэйси!» Вдруг хмыкнул. «Нет уж, тебя и так все боятся. А будь ты некромантом, вообще сразу сгорели бы заживо. Чтобы не приведи луна, ты из них послушных марионеток, воскресив, не сделал или не упокоил из-за мелочи». Тут он даже засмеялся. Зато с Ренатом очень даже помогло бы. Жаль, он уже сдох. С удовольствием бы с ним пообщался в приватной обстановке. Зло ухмыльнулся я. «Представляю», — протянул маг. Ответить я не успел. В этот момент к нам подбежал Мэтт и махнул в правую сторону, где на горизонте появилась нужная нам яхта. Забыв обо всем на свете, до хруста в сжатых кулаках всматривался в приближающееся судно. Стоило нам только оказаться рядом с яхтой под названием «Наследница». Я тут же перепрыгнул на ее палубу. Рядом приземлились остальные оборотни. На мгновение промелькнула мысль, что мы проявили способности при Егоре, но сразу забылась. «Ярослава!» – закричал я во всю силу легких и ринулся ее искать. По логике, она звонила мне со спутникового телефона этой яхты, значит, должна быть в рулевой рубке. Бессознательную фигурку своей волчицы заметил, как только оказался внутри. Подхватил на руки и вынес на палубу. На ней уже лежал замотанный в простыню Ренат. Из груди вырвался рык. «Ага, живучий сукин сын!» – процедил маг, пиная его в бок. Уже готов был положить Яру на пол и добить мерзавца, но девушка в этот момент как раз застонала и выгнулась дугой, еле удержал малышку на руках. Громкий крик боли сорвался с ее губ, и меня затрясло от страха. Никогда ничего не боялся, а тут от одного звука готов был пасть на колени. Из головы напрочь вымело все знания медицины. «Мак!» Сипло позвал друга, но тот и сам уже был рядом, считая ее пульс, приподнимая веки. После достал из своего чемоданчика шприц, который наполнил прозрачной жидкостью и быстро, насколько это было возможно в данной ситуации, ввел препарат ей в вену. «Обезболивающее», — пробормотал он между делом. «Нужно срочно возвращаться. До замка не успеем. В больницу нельзя», — говорил он сам с собой, попутно набирая чей-то номер на своем телефоне. «Куин! Это Макдауэлл. Мне нужна твоя загородная лаборатория. «Да, срочно. У нас тут оборот у девушки после психотропных препаратов и большой дозы успокоительного. Ломает сильно. Да, хорошо». Убрал мобильный в карман и направился в рулевую. «Все, погнали. Курс сейчас задам». Я с надеждой смотрел ему вслед, понимая, что сейчас этот оборотень – мой единственный шанс на спасение любимой. Уселся со своей драгоценной ношей на палубе прямо там, где стоял. Прижал тело Ярославы к себе ближе и стал раскачиваться в такт движения яхты. «Все будет хорошо, милая, у нас все получится. Ты только не сдавайся, Ярусь!» — шептал я ей на ухо, сильнее сжимая объятия, когда ее в очередной раз выгибало от боли. Крики агонии девушки я старался пропускать мимо себя, потому что не был уверен, что от отчаяния не убью кого-нибудь. Просто сильно зажмуривался и зарывался лицом в ее темные волосы. «Я люблю тебя, Ярусь, больше жизни. Только не оставляй меня, слышишь? Не смей меня оставлять. Я не смогу один. Больше не смогу. Не без тебя, малышка моя. Малышка моя». Повторял то и дело безостановочно. Скорость наш ученый выбрал максимальную, рассекая воду так, что брызги от волн долетали даже до нас. В какой-то момент зашевелился Ренат, но был отправлен обратно в беспамятство точным ударом одного из ищеек. Я злобно рычал, но оставить Ярославу не решался. Чем ближе мы приближались к суше, тем хуже ей становилось. Пару раз ее сердце замедляло свой ритм, после чего снова ускорялось. В такие моменты девушка кричала в агонии. Был слышен хруст ломаемых костей. Хотелось помочь, только не знал, чем. Эта беспомощность сводила с ума меня и моего волка, которого стало все сложнее удерживать внутри себя. Стоило нам встать возле причала, как я сразу же вылетел с яхты следом за Маком со своей ношей на руках. Остальные последовали за нами. Один из оборотней перекинул через плечо бессознательного Рената. Неподалеку нас ждала машина скорой помощи. К ней мы и направились. Остальные рассаживались в черный внедорожник, припаркованный рядом. Я фактически пропустил знакомство и представление нас друг другу. Все, что меня занимало, это девушка, которая уже не кричала и вообще не реагировала ни на что. Сердцебиение было еле слышным. Залез быстро внутрь автомобиля и уложил ее на кушетку. Стоило отпустить тело волчицы, заметил, что руки трясутся. Я даже дотронуться до малышки боялся. Настолько сильно меня била нервная дрожь. Один из моих ищеек уселся за руль, а Мак и его друг Куин занялись Ярославой. Поставили капельницу, введя в катетер какие-то медикаменты, на лицо надели кислородную маску и стали массажировать все ее тело. «Что с ней? Как она? Почему не приходит в себя? Ведь все же хорошо! Мак, Луна, тебя забери, скажи мне что-нибудь!» Рычал я на друга, требуя ответов, даже не замечая, что совершенно не даю вставить ему ни одного слова. «Ян, успокойся, пожалуйста. Мы делаем все возможное. Сейчас главное, чтобы она дотянула до операционного стола, а там займемся ей вплотную». Осадил меня оборотень, ни на мгновение не отвлекаясь от пациентки. «Нет, я, конечно, понимал, что он прав, но молчать в такую минуту просто психологически не мог. Меня выворачивало наизнанку, что с этой девушкой может что-нибудь случиться. Она столько всего вынесла. В ней сила воли, которой позавидуют многие мужчины. И сейчас Ярослава просто не может умереть. Ведь нет? Или да? О, Луна, о чем я думаю? Конечно же, нет. Долго еще ехать? Снова не выдержал я царившей в машине гнетущей тишины, в которой работали эти двое. Куин мельком взглянул в окно и вернул внимание пациентке. На этот раз он у нее забирал кровь. «Еще минут пять», — не глядя ни на кого, ответил мужчина. «Долго. Можем не успеть», — проговорил Мак, хмурясь все сильнее. «Что?» — мысли лихорадочно метались, вгоняя в ступор. Посмотрел снова на волчицу и испугался еще больше. «Мне кажется, или она бледнеет?» — прошептал я. Ярослава и правда выглядела совсем белой, губы посинели, а вены отчетливо стали видны сквозь ее молочную кожу. Паника подступила к самому горлу, не давая возможности даже издать хоть какой-то звук. Оба медика засуетились над своей пациенткой, снова что-то вкалывали, делали массаж сердца, подключали к какому-то аппарату. «Мэтт, гони быстрее!» — крикнул на нашего водителя. Скорость машины увеличилась. «Ну давай же, девочка, ты сможешь. У меня под руками еще никто не умирал», — причитал Макдауэлл. «Да и мне еще жить хочется. Ты же не позволишь мне умереть, правда же? А твой Альфа с меня шкуру живьем сдерет, если ты сейчас умрешь». Понимал, что друг так себя успокаивает. Вот только все равно наивно надеялся, что Ярослава услышит и придет в себя. Когда машина остановилась, девушка так и не очнулась. Стало только хуже. Поднять мне ее не позволили, оставив на каталке. Куда мы приехали, мне было неинтересно. Я даже не рассматривала окружающий интерьер. Все мое внимание сейчас было сосредоточено на самом важном для меня существе. Яра уже даже дышала через раз. И не будь я оборотнем, уже решил бы, что она мертва. Лаборатория Куина была расположена в подвальных помещениях в виде нескольких боксов. В один из них и повезли Ярославу. Переложили на операционный стол, и маг начал вводить ей какие-то свои препараты, одно за другим предварительно убрав капельницу, оставив только иголку в вене. Что они дальше делали, толком не понимал. Лишь следил за изменениями показателей на медицинских аппаратах и за самим лицом девушки. В какой-то момент заметил, что к ней возвращается румянец, а дыхание стало глубже. И что радовало, волчица Ярославы больше не рвалась наружу. Организм ослаб, как и волчица, поэтому, думаю, оборот в ближайшее время ей не грозит. Ярославе нужно окрепнуть хоть немного, прежде чем зверь возьмет верх. Устало отчитался маг. «Мне, я так понимаю, рассказывать никто ничего не собирается», — подал голос Куин. Я нахмурился и покачал головой. «Только чужих не хватало посвящать в происходящее». Но мой друг опередил меня. «Да вот, второй пострадавший, что с нами был, накачал эту девочку успокоительными и психотропными, а у нее оборот начался. Вот и получилось так». Махнул рукой и пошел к дивану, на который практически упал. «И что с ним будет?» — поинтересовался хозяин дома. Я кровожадно усмехнулся. «Мак, как насчет того, чтобы избавить его от участи оборотня?» Прищурившись, посмотрел на Макдауэлла. Тот приподнял брови, потянулся, тут же вскакивая со своего места. «Всегда готов. Надо только его где-то поселить. Может, дождемся возвращения в мою обитель? Там мне будет проще. А пока вколю-ка я ему успокоительного», — оскалился ученый. Подошел к столу, насвистывая, и взял шприц с лекарственными капсулами для уколов. Подмигнул мне и вышел из помещения. Куин также не стал задерживаться и направился на выход. «Если что, вот здесь», — указал он на настенную панель, — «кнопка экстренного оповещения. А вообще советую поспать. Судя по вашему виду, вам требуется срочный отдых. Девушка все равно проспит еще несколько часов. Да и диван рядом». Скрылся за дверью. Постояв немного на месте, все же подошел к койке Ярославы. Сейчас она выглядела намного лучше. Бледность осталась, но синюшность пропала. Сердце билось в спокойном ровном ритме. Захотелось ее обнять. Но, честно говоря, мне было даже страшно до нее дотронуться. Невесомо провел пальцами по ее ладони и сжал свою руку в кулак, отходя от любимой. Куин прав. Нужно отдохнуть. «Люблю тебя», — прошептал ей, продолжая стоять на месте и не двигаться, разглядывая спокойное лицо малышки.